по случаю 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня индонезийская газета «Кожи и Жибау», газета «Мьянмы», «Зенью и Ижи», сайты общества французско-корейской дружбы, британского общества по изучению политики Сунгун, германского антиимпериалистического форума и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи организовали спецподборку статей. Индонезийская газета «Кожи Жибау» поместила фотопортрет Ким Чен Ира, а общество французско-корейской дружбы – фотографии Ким Чен Ира и Ким Чен Уина.